Глава 27. Когда я припарковалась неподалеку от метро, Настя уже стояла у подземного перехода, держа в руке черный пакет с мусором. Я приоткрыла дверь. «Ау! Иди сюда!» Девочка поспешила на зов и влезла на переднее сиденье. «Зачем мешок притащила?» — поморщилась я. «От него противно пахнет». «А как выйти, чтобы мать со своим дерьмом не примоталась?» — возмущенно спросила Настя и вдруг покраснела. «Схвачусь за дверь!» «Она балабонит! Куда? Чего? Зачем? У нас же съемки!» «Ненавижу! Пришлось прикинуться лапочкой, которая мамуле помочь хочет! У меня такая ужасная жизнь!» «Если ты решила в очередной раз петь о своей горькой судьбе, то смени пластинку!» — рассердилась я. «Уже слышала эту песню, совсем неинтересная. Посмотри, вокруг полно людей, которым на самом деле трудно жить, но они не ноют, не стонут, наоборот, улыбаются. Счастье внутри человека и не зависит от внешних обстоятельств. Я встречаю тотально несчастных теток, живущих в роскошных дворцах и знакомы с теми, у кого нет лишней копейки, но они радостны, у них горят глаза. И вспомни наш уговор. Ты уже получила косметический набор за прекрасно исполненную роль девочки-колокольчика. Теперь реши, хочешь участвовать в разных мероприятиях фирмы БАК. Через месяц у нас презентация нового аромата. Нужны симпатичные девочки, которые будут предлагать его в первые дни народу. К тебе в магазинах когда-нибудь подходили девушки с флаконом и тестовыми полосками? 100 раз! — кивнула Анастасия. Приятная работа, — улыбнулась я. Будешь ходить по красивому зданию, головному бутику БАК, среди людей, которые пришли делать покупки, получишь немного денег и подарок от фирмы. Даже попадешь в нашу команду, но лишь при условии правильного поведения на съемках. «Хватит об одном и том же свистеть!» — взъерепенилась Настя. «Уже ведь договорились! Чего при тебе тоже муси-пузи-ми-ми-ми изображать?» «Играть роль, когда мы наедине, не стоит», — спокойно ответила я. «Но не собираюсь выслушивать твое тупое нытье. Учись держать в узде негативные эмоции». «Сама дура!» — схамила Настя, бледнее на глазах. «Пошла вон из моей машины!» — немедленно отреагировала я. «Не забудь мешок вонючий забрать! Все, до свидания!» Глаза Насти наполнились слезами. «У меня беда. Помоги!» «Только не заводи арию про неудобный диван и дешевую одежду», — предостерегла я. «Отдай серьги!» — выплела Настя и затряслась. Я изумилась. «Зачем тебе мои пусеты? Мне их купила белка, а презенты другим не передаривают». «Нет, другие, вчерашние». «С фиолетовыми камнями?» «Да». «Невозможно», — решительно отказалась я. «Ну, плиз!» — зашептала Анастасия. «У Вальки попросить назад нельзя, а то матишь мне делать перестанет, двойками обзаведусь. Мать так на твои уши вчера глазами щелкала, что я сразу поняла, она их узнала. Пожалуйста, отдай серьги. Что ты за них хочешь?» «Объясни внятно, в чем дело?» — потребовала я. «И тогда сережки мои?» — заликовала Настя. «Когда разберусь в сути, тогда и подумаю», — уклонилась я от прямого ответа. Настя зачастила с пулеметной скоростью, и я довольно быстро поняла, что произошло. В новой школе Анастасии плохо. В частной гимназии, куда раньше она ходила, в классе было 10 человек. Никто из них не дразнился, не хвастался подарками от родителей, не говорил: «У моего отца куча денег, поэтому я главный». Учителя не кричали на детей, двоек-троек им не ставили. В учебном заведении, которое Настя посещала с первого класса, она была почти отличницей, дружила со всеми ребятами. Но после того, как родителям ударило в голову строить дом души, семья переехала на новое место жительства, и все средства стали вкладывать в проект. Настя оказалась в муниципальной гимназии, где узнала, почем килограмм неприятностей. Теперь у нее 40 одноклассников, большая часть которых судит о человеке по его одежде, марке автомобиля родителей и количестве денег в кошельке. Да, Насте больше нравится кататься на новенькой иномарке, чем на «Жигулях». Но девочка все же понимает, Пятерками и шестерками, которых немало на улицах города, могут управлять хорошие люди. Просто им не повезло заработать на дорогой автомобиль. А для новых одноклассников, все, кто пользуется машинами отечественного производства, убогие чмошники. С ними нечего церемониться. Поэтому Катю Фролову и Аню Зоркину, чьи отцы рассекают на колесах российского автопрома, в классе за людей не считают. Их пинают, бьют, портят им тетради, выливают в сумки кефир или сок. В общем, оттягиваются как могут. Чуть получше относятся к Маргарите Авдеевой и Ларисе Богатиковой. В их семьях старые, но все же иномарки. Однако Риту с Ларой тоже не зовут на тусовки, ведь у них нет фирменных шмоток, дорогих телефонов, айпадов, красивых украшений и брендовой одежды, рекламу которой дает журнал «Бомс». А вся школа в восторге от этого издания. Девочки покупают себе наряды по его подсказке. Фраза «она одевается не по-бомбски» делает ученицу парией. Ее не пригласят на день рождения и не позовут в кино на прогулку. Почему? Вот же глупый вопрос. Во время отдыха всем захочется сфотографироваться, выбросить снимки в интернет, чтобы показать, какие они крутые, шикарные, как шоколадно развлекаются. А если среди подружек мелькает девочка, одетая не по-бомбски? Этого нельзя делать, она же испортит картинку. Ну кто позавидует компании, в которую затесалась нищенски одетая уродина? Снимки-то в сеть одноклассники Насти выкладывают с целью продемонстрировать окружающим свое богатство, значимость, крутость. Верховодит в коллективе несколько девчонок. Две из них совсем не богаты, но у них есть взрослые любовники, которые не жалеют денег на малолеток. Кстати, последнее – еще один способ подняться в школьном рейтинге. Ученицы, за которой ухаживает обеспеченный папик, простят все, даже наряды, выбивающиеся из общепринятой линейки. Вот Нина Ягонина пришла один раз в серой футболке и простых голубых джинсах. Над ней начали хихикать. Ниночка же молча положила на парту журнал «Вог», ткнула пальцем фото и заявила: «Бомс! Дерьмо! Меня Андрей одевает по-вогски. Вещи, которые за границей берет. Смотрите, на ярлыке моей футболки написано «Сделано в Париже». Утрите слюни и заткнитесь». И ведь правда все замолчали, несмотря на то, что у вечно пьяной матери Ягониной не то что гнилых «Жигулей», а даже СВЧ-печки нет. Нина теперь звезда школы, а все потому, что живет с 40-летним Андреем, владельцем крупного магазина. Понимаете, в каком положении очутилась Настя? Во-первых, она новенькая. Во-вторых, одета не по-бомбски. В-третьих, не может похвастаться обеспеченным кавалером. В-четвертых, у нее никогда нет денег. И пригласить ребят в кино, купить им даже попкорн, Анастасия не может. В-пятых, косметиковые сумочки дешевенькая, а сам редикюльчик просто ужас, бог весть где отрытый мамой. К тому же Настюша в новой школе скатилась на плохие отметки. Вот у Гали Ремезовой все в жизни точь-в-точь, как у нее, но то ребята в рот заглядывают. Галка – ботан, знает учебники наизусть, получает одни пятерки, идет на золотую медаль. Для того, кто с ней в хороших отношениях, Ремезову бесплатно напишет контрольную, сочинение, выполнит тест. С Галей выгодно дружить. А кому нужна Настя? И дома тоже плохо. Мать безостановочно отчитывает дочь за неуды по математике. По остальным предметам девочка, пусть и с большим трудом, ухитряется получать тройки. Но алгебра, геометрия – ее непрерывный кошмар. Пытаясь выжить в тяжелых условиях, Настя обратилась к Вале Фомичевой, тоже отличнице. Та, как и Ремезова, поможет на контрольной и с домашним заданием, но лишь тому, кто заплатит ей деньги. Нужной суммы у Насти нет, тем не менее им удалось договориться. Настя притаскивает своей спасительнице кое-что из дома. Сначала Настя воровала у матери из шкафа новые колготки, но однажды Антонина, собираясь на работу, громко выразила недоумение. «У нас завелся барабашка, позавчера купила чулочки, а сейчас на полке пусто». «Их Наська сперла», — заржал Родион. «Больше некому. Я такое не ношу, папа тоже. Применив метод исключения, делаем вывод. Тырщица Анастасия». Девочка, испугавшись, закричала: «Мама, он врет, сам не носит, зато у него девчонка есть. Стопудово Родька твои колготки для своей Алиски спер, а вину на меня переваливает». Разговор завершился громким скандалом между сестрой и братом и воплем матери: «Немедленно прекратите! Наверное, я забыла упаковку в супермаркете на кассе!» Настя сообразила, что больше крысятничать в запасах родительницы нельзя, и стала просить Фомичеву: «Сделай домашку в долг, верну потом сумму с процентами». Валя скорчила рожу и нараспев произнесла: «Жил-был мальчик-инвалид, начал он маму просить, дай конфетки. Мамахина ответила: сам возьми в буфете. Мамочка, у меня рук нет, — сказал убогий. — Нет рук, нет конфеток, — ответила мать. — Монахова, ты поняла? Нет бабла, нет помощи». Анастасия запаниковала и стала соображать, где спешно достать сумму, чтобы заплатить однокласснице.